ты сейчас далеко, твой дом далек, и к нему отыскать не смогу я дорог. Между нами лежат снега, снега, и на тысячи верст ледяная пурга, ледяная пурга. И сейчас далеко, хороший мой, но с тобой мы живем на планете одной. Между нами шумят дожди, дожди, и шепчу я тебе, ты хоть с ним приходи, понимаешь, хоть с ним приходи. И сейчас далеко одни идут, жду я писем твоих, как свидание жду. Знаю я, ты в пути всегда, всегда. Где с друзьями пройдешь, там растут города. Молодые растут города. Ты сейчас далеко, твой дом далек. Мы грустим, я и наш городок. К нам дорогу скорей найди, найди. И растают снега, и затихнут дожди. Все на свете снега.